И какая же, дикие, теневые, которых пустили на территорию через барьер, оказались неуправляемыми. Мы потеряли 6 сотрудников из отдела безопасности, как думали с самого начала. Пешки, пешки, кивнул Белов. Только вот тварь, которую пришлось искать, оказалась высокого ранга. Она умудрилась убить еще 10, потом вышла в город и загрызла семью, которая ехала на отдых. Понимаете, чем это пахнет? Исследованиями, беззаботно поинтересовался Обухов. Вань, ты мне это для чего говоришь, а? Думаешь, я как-то могу повлиять на диких существ, которые даже разговаривать не умеют? Или ты думаешь, раз мы одного типа, то все, я совсем разберусь. Вы, высшее существо, так-то, по местным меркам, вы архимагистр магии, хоть и теневой. Другие теневые, вас боятся, может и с дикими так же, им плевать, кто я такой, покачал головой мужчина. У них своя голова на плечах, и ты знаешь, я пытаюсь помочь как вам, так и нам. Так что разберись сам с новыми дикими. И, по-моему, у вас там даже портала не было, разве нет? Был, согласился Белов. Одиночный и недолгий. Те, кого порубил ваш паренек, были простыми. Гуляли по лесу, так сказать. Мои люди направили их в нужное русло, когда к стенду испытания вышел Виндиго. Ну а затем появился новый дикий. Мы не могли этого предусмотреть. Что ты от меня хочешь? Помощи. Выдели мне своих бойцов. Их хоть дикие не трогают. Мы поймаем одну особь и будем изучать, чтобы понимать, с чем мы столкнулись. А то от того хех, вообще ничего не осталось. Его переехали на бронетранспортере, но перед этим он убил серьезную магичку. Это не получится замять как просто прорыв. Обухов кивнул, но ничего не ответил. А через некоторое время посыпались вопросы относительно цели. И тут теневой даже не сдержался. Снял с носа солнцезащитные очки, показывая Белову черноту вместо белка. Есть теория, что он охотник. Когда эти слова сказал Белов, у теневого шары вылезли наружу. Я внимательно следил, как он двигается и могу с уверенностью сказать, что он не кольцевой и близко. Блин, господин, он смутился. Либо глаза нормальными сделайте, либо очки наденьте. Увидит же. Обухов в этот же миг усмехнулся, но глаза изменил. Теперь он был просто голубоглазым брюнетом с идеальными чертами лица. Дальше. Рассказывай. Движение, Белов задумался. Он был быстрее теневых. И, наверное, если бы он решился догнать того дикого, то жертв бы не было. Однако, давай ты не будешь мне говорить о решениях, протянул теневой. Вот сколько можно мусолить одну и ту же тему, мне плевать, чем характеризуются поступки того или иного человека. Свои мысли на этот счет оставь другим. Расскажи мне, что там произошло и что тебя так смутило. В этот момент к столику подошел официант. Заказ, который сделал Обухов, несомненно, удивил парнишку, потому что человек заказал просто все. Белов на это никак не отреагировал, а парень решил уточнить, сколько гостей будет. Все, что он назвал, забормотал Белов. Поделите надвое. Две порции первого, две порции второго и десерт. Все. Да, несомненно. Кивнул Обухов. Слушай, полковник дождался, когда официант уйдет и еле слышно затараторил. Ты бы хоть как человек себя вел. Ну вот где ты видел мужика, который способен столько всего сожрать, а? Мы перешли на ты, хищно оскалился Обухов. Да, я больше не господин. Полковник смутился, но тут же исправился. А затем он начал рассказывать то, что видел. В первую очередь, было очевидно ускорение Виктора Темнова. В целом, кольцевые способны двигаться быстрее человека за счет тренировок и артефактов. Только вот у Вити не было артефакта, да и на вид он был далеко не бойцом. Во-вторых, его падение было каким-то театральным, словно он на пару секунд завис в воздухе и скоординировался. Ну и третье, это тесак, который он схватил. Он был артефактом второй категории, который никакой первокурсник взять не может. Сам того не понимая, Витя разрубил действительно опасным для него оружием своих противников. А это, оно не подействовало на него, заканчивал Белов. Понимаешь, у человека с первым уровнем подобный артефакт, если не завладеть им, то точно сведет с ума или причинит боль. А пацан дрался как ни в чем не бывало. И что было немаловажным, в нем чувствовалась сила, которая, он усмехнулся, присуща магам. Я невзначай просканировал его, и, оживился Обухов. Что сказал сканер? В нем есть магия, чего физически быть не может, улыбнулся Белов. Он не теневой, это точно, у меня его анализы на руках. Так что, есть теория, что он тот самый охотник, задумчиво произнес теневой, медленно, словно пробовал это слово на вкус. Последний охотник, получается, глава 12. Паника, охватившая наше учебное заведение, была обусловлена телом Мышкина. Сам того не хотя, я оказался в эпицентре событий, и, как показала практика, лучше бы я этого не делал. Внимание других курсантов, обращенное ко мне, напрягало меня. За два дня после событий меня сторонились, что, безусловно, было плюсом, но меня отселили. Куратор Оленюк очень ясно мне дал понять, меня считают опасным, а все из-за простого убийства Теневого. Вроде бы ситуация вообще вышла забавной, Мышкин тупо спалил сам себя, но меня застали в тот момент, когда я уже достал из него ядро и кровожадно улыбался. Поняли бы они, почему на моем лице была улыбка, меня бы и вовсе закрыли где-нибудь. В общем, меня переселили на четвертый этаж в одиночную комнату, туда, где обитали второкурсники. В некотором роде, я бы назвал это повышением, но на самом деле все было куда сложнее. Здесь, среди людей, которые на порядок были сильнее меня, я прослыл белой вороной. Ко мне никто не цеплялся, но всячески пытались поддеть, причем в большинстве случаев это было слишком театрально. Как, например, сегодня. Стоило только сирене взвыть, что говорило об утреннем подъеме, как мою дверь забаррикадировали снаружи. Понятное дело, что это было лишь временным барьером, но тем не менее. «Осторожно, убийца», – прочитал я надпись на бумаге, прилепленной к моей двери. «Ну и кто такой умный?» Разумеется, все это доходило только до детского лепета. Никто не шел на серьезный конфликт, и я бы не сказал, что это все меня сильно уж напрягало. К слову, были и плюсы. Жан Воробьев решил поощрить своего будущего гвардейца и выделил средства на развитие. Конечно, здесь, в академии, от них не было никакого толку, но у меня появился счет. Потом накапают проценты и все в том же духе. Ну чего, как ты? Александр Рыжко, мой бывший сосед, встретил меня на плацу во время утреннего построения. Слышал, вчера тебя сильно в душевой достали, опять закрыли, вещи украли, сухо ответил я. Какой-то мудак решил, что это смешно. Знаешь, что за записка была? Ну-ка, герои не носят масок, покажи миру свою силу. Где-то я это уже слышал, хмыкнул Сана. Вон, нам вчера с Максом тоже досталось, если тебе это интересно. Я внимательно выслушал о событиях, к которым я даже и не был причастен. По большей части, парней, в общем, выселили из нашей комнаты, так как она больше походила на место, где пробежалось стадо слонов. Из-за неимения других свободных комнат их подселили к Орлову, где и так теснилось четверо дворян. В общем, учитывая статус братьев Рыжко, им постоянно приходилось выслушивать гадости в свой адрес. Были и какие-то переломные моменты с демонстрацией силы, только вот все закончилось больно мягко. Итак, объявился Оленюк. Учитывая обстоятельства, которые всем известны, я вынужден сделать изменения в вашем учебном плане. А во, это уже что-то интересненькое. Решением Совета Академии после проникновения Теневого в наши стены мы вынуждены создать боевые группы. Понимаю, я не знаю, почему, но кто-то ахнул. С вашим уровнем это слишком ранние меры. Все же потенциал, единица, это слишком слабо на данный момент, но здесь руководство приняло следующее. В общем, если сказать все коротко и ясно, первокурсников хотят заново перепроверить на силы, а затем впихнуть в группы второго и третьего курса, так сказать, к сильным ученикам. Все это делается для того, чтобы в ближайшее время вывести группы курсантов первого курса в зону боевых действий, то есть за стены. Это не только укрепит тело и дух, но и даст опыт, который потребуется, если случится нечто подобное, что было со мной. Потенциал подобными вылазками тоже можно будет поднять, только старшекурсники не дадут этого сделать. Им самим выгодно драться с тенью и теми, кто выползет из портала. Что уж говорить про перваков, которые ни сном ни духом в подобных стычках. Да и учебка показала, что никто из них не готов к бою с противником. Ты, куратор, ткнул в меня пальцем. И ты, перевел жест на Орлова. За мной. С вами хотят переговорить. С Орловым у меня отношения так и не задались. После заброса в тот же день от события парень явно дал понять, что он не уверен, кто на него напал. Был это все-таки я или Теневой. Я же, пытаясь оправдаться тем, что Теневой тупо сгорел сам, попал на карандаш к академикам, и за моими шагами теперь следили с особым остервенением. Что было самым забавным, так это время, за которое я успел отличиться. Но был и жирный плюс. Ядра маны, которые хранились у меня, поглощались каждый день. То есть мой организм не стал отвергать их, и после съеденного ядроманы мышки на следующее я уже, так сказать, поглотил. Так что и прятать-то было нечего. Оленюк проводил нас в академический корпус главного здания. Мы поднялись на третий этаж, вышли в просторный коридор и сразу же свернули к ближайшему кабинету. После трехкратного стука нам было велено войти. Ну и, а во, я попал в какую-то зону отдыха. Я бы даже сказал, развлекательную. И кто тут у нас обитает? В большом помещении сидело пятеро курсантов. Четыре девушки и один парень, который рубился в игровую приставку. Все было обставлено так, словно я побывал в каком-то тематическом кафе для подростков. Ну и в целом, здесь все было сделано так, чтобы посетители этого места чувствовали себя в комфортных условиях. Свой холодильник, посуда, плита, телевизоры, диваны и мягкие кресла. Также здесь была графическая доска и проектор, словно кто-то устраивал вечера кино. «Познакомьтесь», — сухо объявил Оленюк. «Курсанты первого курса, Виктор Темнов и Александр Орлов. Прошу любить и жаловать». Он только было развернулся, увидел наши непонимающие взгляды и все же пояснил. «Это тройка с третьего курса. Одни из серьезных курсантов, у которых больше 20 вылазок за последние полгода. Каждый из них принадлежит дворянскому роду, как и...» Он покосился на Орлова. «Как и ты. В общем, общий язык найдете». «Так», — замялся Александр. «Что это получается? Мы будем с ними?» «Да, в их группе». «Пока да», — кивнул куратор. «До дальнейшего распоряжения. Увы, я не знаю, куда запихивать Темнова». Он снова посмотрел на меня. «Так что вы пока здесь». «А замер силы?» — удивился я. «Вы же говорили, что будет еще одно. А тебе оно нужно?» — зазвучал бархатистый голос рядом с нами. «Охренеть! Я даже не почувствовал, как она подошла к нам». «Да ладно, почувствовал. Не услышал и не заметил. Василиса», — представилась она, — «курсант третьего курса, маг стихии ветра. Вот», — куратор указал на нее и сделал шаг в сторону выхода, а затем, — сказал уже не оборачиваясь, — «тебе ничего никому не нужно показывать, Темнов, и так все прекрасно понимают. У тебя сила есть, мозгов бы еще. Ну замечательно». Тройка, которая сидела здесь, оказалась вполне адекватной. Ну, точнее, почти все. Василиса была самой общительной и спокойной, когда кольцевой Паша оказался тем еще мудаком. Не нравилось ему, что в их состав вместо двух потенциально сильных магов или кольцевых запихнули новеньких. В общем, на Василисе я и остановился во время разговора. Как звали вторую девушку, я не знал, а она тупо спала. Хех, пятерка, которая тут нарисовывалась, была группой быстрого реагирования. На третьем курсе подобные группы уже привлекают в самых непонятных ситуациях. И каждый из них имел минимальный потенциал, 2,5. Василиса так, и все три. Они пользовались благами своего статуса на полную катушку. Жили, конечно, раздельно, но большую часть времени находились здесь. Отдыхали, набирались силы и смотрели известнейшие поединки. Как у них обстояли дела с учебой, я так и не понял. Вроде, они ходили на пары, а вроде и нет. Но если верить всему тому, что говорила Василиса, они чуть ли не через каждый день выходили за барьер, чтобы прибить ту или иную тварь. И последнее время появление диких теневых участилось, как и сами порталы. «Вам, конечно», — Василиса нахмурилась, — «придется сложнее, чем нам. Первый курс, нельзя пропускать теорию. Практику-то вам и так подпишут, потому что вы здесь, с нами. Но в действительности вы будете сильно уставать. Вас ждут не только вылазки с нами, но и тренировки. Сами понимаете, это очень серьезная нагрузка». Ну а затем я узнал несколько больше, чем планировал. У каждого курсанта есть свой рейтинг. Посмотреть его можно было на официальном сайте Академии, пользуясь данными в личном деле. Ну, либо посмотреть огромное табло, которое было на первом этаже главного корпуса. Этот рейтинг в целом не особо влиял на успеваемость, но влиял на будущее. Многие простолюдины, достигая определенных высот, участвовали в драфте, как его называли местные. То есть, приезжали высокопоставленные дворяне и перекупали гвардейца, если тот находился на балансе другого дворянина, чтобы пополнить свою армию действительно серьезным бойцом. Такой соревновательный дух был и у детей дворян. Правда, они тупо и принципиально мерились пиписьками, кто больше монстров убил и кто где преуспел. И по факту рейтинг тут играл большую роль. «Одна убитая тварь», — продолжала объяснять Алиса, — «дает одно очко. Ну, точнее, третий класс с обращений». «Обращений?» — затупил я. «А, ты про тех, к кто уже и не человек вовсе. Именно, кивнула девушка. Второй класс, 2 очка. Первый, который считается самым опасным, ибо там существуют сразу 2 разума, теневой и человеческий, причем в облике человека, дает 3 очка. Также учитываются заслуги на учебе, но там капают 0, сколько-то там десятых. Несерьезно, если честно. Блин, интересно, а какой у меня рейтинг? А давай посмотрим. Василиса плюхнулась на диван и включила проектор. Быстро перебирая пальчиками по экрану телефона, она вывела таблицу под всеобщее обозрение, и тут даже я присвистнул. 10 баллов, кольцевой с орлиным носом и острым взглядом сощурился, переводя взгляд с таблицы на меня. И когда это ты успел столько прибить? Я начал хаотично вспоминать и считать. 3 твари на учебке, 1 в лесу у приюта и Мышкин. Черт, а мне что, всех уже подсчитали? 8 по тварям, протараторила Алиса, и 2 балла за личные заслуги. Видимо, за вчерашние дали что-то дополнительное. А кто вообще эти баллы дает? На этот вопрос мне никто не ответил. Однако, я хоть чуть-чуть понял, что и как тут делается. Василиса, например, была в 1-й сотне курсантов, как и остальные 3-й курсники рядом со мной. Я же валялся где-то в рейтинге 1000, чуть выше, разумеется, но все равно в самом низу. По первокурсникам я имел 1-й показатель, ну а дальше не имело смысла даже смотреть. А топ-1, это кто? Любознательно поинтересовался я. Кольцевой, или маг? А ты не промах, орлиный нос оскалился. Понял, да, что между 2 типами сил соревнования идут. Ответом был лишь кивок. Слишком уж это было очевидно. И как оказалось, на 1-м месте была некая графиня Крутикова. Кто она, я не знал. 5-й курс, сильнейший маг в академии, по рейтингу силы и очкам. Ох, точно, чуть не забыл. Рейтинг силы тут тоже был, и он исчислялся не только целыми единицами, но и 10-ми и 100-ми, что тоже было престижно. Не понимал я только одного. Соревновательный дух, который тут пытаются воспитать среди курсантов, делается для того, чтобы люди постоянно совершенствовались. Но как они качают силы? До позднего вечера мы с Орловым проводили время с этой 3-й курсантов. Ребята оказались с изюминкой. Василиса, заумная и максимально добрая. Паша Крестов, немного агрессивный, но достаточно сильный кольцевой. А Маша, просто Соня. Девушка владела разрушительной магией огня, но постоянно выматывалась до последней капли. Вылазки, которые проводила эта группа, всегда заканчивались тем, что Машу таскал на плечах Крестов, ибо девушка отдавалась полностью на заклинания. А еще я узнал одно «но». Их раньше было 5, и в целом все группы быстрого реагирования состояли из 5 курсантов. Своих партнеров они потеряли весной этого года. Группу зазвали на восточную часть реки, где были имперские кольцевые и маги. Учитывая ситуацию и огромный, по всем меркам, дикий портал, были жертвы как среди имперских военнослужащих, образно говоря, гвардейцев, так и среди студентов. В ту печальную ночь погибло 16 курсантов, и вишенкой на торте была доставка групп курсантов по империи. За нами была северная часть империи, точнее, определенная область, и на вылазке, где нужно было преодолеть большое расстояние, нас доставлял либо грузовой самолет, либо вертолет. Площадка для полетов, к слову, у Академии, тоже была. Вот что-что, а это меня очень сильно удивило. Разбираясь по комнатам, я, как ни в чем не бывало, засунув руки в карманы, медленно пошел на 4-й этаж, и тут меня перехватил Оленюк. Куратор словно специально поджидал меня на этаже, жестом велел мне остановиться, а затем приблизился. «По делу Мышкина к тебе есть несколько вопросов». «Каких?» – незаинтересованно спросил я. «Ситуация странная», – честно признался он. «При исследовании тела не было обнаружено ядроманы. Также я навел справки о событиях в учебке. Трупы, которые ты оставил после себя, тоже не имели ядра. Тогда как у остальных все было хорошо. Я не понимаю, к чему вы это? У тебя есть щуп для добычи ядер?» Вот тут я задумался. «Не понимаю, о чем он говорит? Вижу по глазам, что нет. Это многое меняет», — он усмехнулся. «Завтра тебя ждет встреча с одним интересным человеком. Я приведу тебя к нему и поверь, ему лучше говорить чистую правду». «Вы про кого хоть?» — нахмурился я. «Что за загадки вообще?» «Узнаешь», — его выражение лица снова стало ледяным. «И еще», — он засунул руку в карман своих брюк и вытащил оттуда смартфон. «Это должно быть всегда при тебе. В случае угрозы ты участник группы 17. понял меня, и что мне делать, когда что должно случиться. Звонок будет от номера твоей группы, очевидно, с номера 17. В этот же момент, как поступит звонок, ты незамедлительно должен явиться в расположение вашей комнаты для получения дальнейших указаний. Но пока ты бежишь на всех парах в комнатушку для развлечений, слушая информацию, возможно, место сбора будет изменено. Я лишь только и сделал, что кивнул в знак согласия, на чем Оленюк меня и оставил. Что тут творилось, вроде как я уже понимал, только легче от этого не становилось. Какие-то загадки, смерти, проникновение на территорию, ощущение, что я попал не в учебное заведение, а в клуб интриг, чего я, ой, как не любил. Ладно, я вернулся в свою комнату, дверь которой, на удивление, была чистой, без записок, уже хоть что-то. Если Василиса не соврала, я задумчиво уставился в свое отражение, то каждые два дня у меня будет возможность взять ядроманы. Только вот, мне не давали покоя слова Оленюка. Он явно не просто так спросил про ядра, а значит, меня уже начинают в чем-то подозревать. Что с этим делать, пока я не знал, но обязательно разберусь. Не хватало мне еще на вылазках, где мне придется потеть, чтобы обставить третий курс, лишаться своей добычи. Задумчиво разглядывая браслет на своей руке, я вспомнил нападавшего на меня наемника. Эрн, мать его, телефон быстро поддался моим навыкам. Тело само помнило все нюансы и азы, так что я освоил его за 10 минут. Причем без проблем нашел номер Альбины Ваильевой. Только лейтенант гвардии Воробьева не взяла трубку. Пришлось оставить ей сообщение. В общем, я представился и сообщил, что мне срочно нужно с ней поговорить. На этой, казалось, доброй ноте я благополучно уснул. Тень в эти же сутки. Поздняя ночь. В головном офисе корпорации царила настоящая суета. Сотрудники в лице людей носились по коридорам наперебой, доставляя отчеты, так как офис работал круглосуточно, а господин Набухов проводил очередное собрание. Сегодня под Петербургом случилось нечто глобальное. Открылся дикий портал на берегу Невы, в метре от барьера, и хлынувшие оттуда тени нарушили целостность границы. Набухов, как теневой, который хотел мира во всем мире, безусловно, был озадачен таким событием, а учитывая его знания и то, что он был сильнейшим теневым в империи, а таких по всей планете было немного, он обязан был отреагировать. Выслушивая отчеты по состоянию барьера, он сделал несколько важных звонков и вскоре направил пятерку серьезных бойцов на границу барьера, так сказать, в командировку. Давая последние наставления, он предупредил, не попадаться на глаза гвардии, действовать сугубо в тылу и не сметь убивать людей. Делайте, что хотите, но если на вас нападают гвардейцы или кто-то из армии нападает, убегайте. Ожегов, выслушивая это, фыркнул, но противиться приказу не смел. Запас концентрата, тем временем продолжил он, хватит вам на 2 недели. Если снимаете дикого, забираете ядро. Помните, жрать его в полевых условиях нельзя. После этих слов на него посмотрели не совсем довольные сотрудники. Все и так прекрасно знали, что ядро нужно обработать перед тем, как использовать в лечебных целях. И тем не менее Набухов часто это напоминал, как будто боялся за здравый смысл теневых, подконтрольных ему. И еще он повернулся к Ивану, сделай так, чтобы проверка в аэропорту пропустила мимо глаз моих ребят. Понял, ответом был короткий кивок. Ваши человеческие инновации осложняют жизнь. Иван на эти слова выдавил из себя усмешку. И ситуация действительно была комичной. Империя, ну и разумеется, люди, обеспокоились незаконным оборотом ядерманы. Изобрели установку сканер, которая по счастливой случайности могла определить, теневой человек или нет. Пока это не бросалось в глаза, но чем установок больше, тем больше шанс раскрыть того или иного теневого, который мирно сосуществует с человечеством. И если это начнется, наступит конец всему, что строил Набухов и подобные ему существа. Новость о диком портале в Петербурге сильно всполошила общественность. В городе появились регулярные постовые, что тоже осложняло жизнь теневым, а также появилось большое количество наемников. Чем это чревато? Разгульными идиотами, которые на пьяную голову могут решить, что им море по колено, а это ненужные жертвы. Так что Набухов был сильно озадачен скорейшим восстановлением барьера и уничтожением тварей, которые вновь могут появиться. Когда из кабинета вышли сотрудники и Набухов остался наедине с полковником, разговор затесался на тему порталов. «Как вы думаете, господин Набухов?» Иван сел поближе к теневому, Есть ли способ вычислить, откроется портал в том же месте еще один раз или нет? Есть, согласился Теневой, растирая виски. Это мы чувствуем приход, а если нечто масштабное, как было сегодня, он скривился, то тем более. Но как только там появятся мои люди, ситуация поправится. Мы сообщим по своим каналам управлению Петербурга, и в этот раз гвардия будет готова к нападению. А почему вы занимаетесь этим вопросом, а не глава тени в Петербурге? Он в данный момент отсутствует, неоднозначно ответил Обухов. Я взял груз ответственности за его территорию, но только в глобальных масштабах. Поэтому, он закрыл глаза и тяжело вздохнул. Вань, разберись ты наконец с этими сканерами. Ты обещал, что они не будут мешать нам жить. Увы, пожал плечами полковник. Я не всесилен. И так задержал производство и испытания на год. Но технологии становятся все новее и новее. Прогресс, мать его. Ладно, а теперь расскажи мне, что тебе удалось узнать про Виктора. Ты нашел рукописи по охотникам, дошел до... Нет, покачал головой Иван, перебивая Теневого. Доступ к центральной библиотеке хоть и открыт, но в хранилище я попасть не могу. Попробую связаться с одной личностью на днях, да и пошлю его. Только сделай это правильно и тихо, предупредил Обухов. Нам не нужно лишних историй и ушей. Преподнеси это правильно, чтобы информация не ушла туда, куда не нужно. В 3:35 ночи мой телефон истошно завизжал. Да так, словно на нас кто-то скидывал метеорит. Я проснулся сразу же, заглушил эту хрень и только было решил опустить голову обратно на подушку, как пришло осознание. Звонок был с номера 17, а значит, уже, пробормотал я, растирая заспанные глаза. Прям вот так мы работаем. В следующую минуту я полностью оделся и выбежал из своей комнаты. Столкнулся с кем-то из охраны, но меня никто не останавливал. И через 10 минут я вошел в комнату нашей группы. Здесь были все, даже Орлов, который явно не привык к такому пробуждению. Слишком уж он был помятый, даже толком не проснувшийся. Три точки, начало Василиса, включая экран. Одна уже раскрылась, и вот-вот повалит тени. Две другие под контролем группы 6 и 8. Так, а мы зачем? Зевнул Паша. Если уже один открытый и двое на контроле, будет еще две, если судить по данным, затараторила Василиса. И это приказ Пскова. Значит, пахнет чем-то серьезным. В следующий миг точек на карте, которую открыла Василиса, стало не три, а 9. А затем прибавилось еще две. Это смутило всех, кроме меня, а затем по рупору, который был на стене в комнате, как оказалось, зазвучал чей-то старческий голос. Группа номер 17, немедленно выйти на позицию. Код красный. Повторюсь, код красный. А что это еще за код такой? Мне было достаточно увидеть лицо Василисы, чтобы понять, пахнет чем-то очень серьезным. Глава 13. Легкой трусцой наш отряд направился в сторону барьера. Минуя коридоры один за другим, я даже не смог запомнить дорогу, по которой мы шли. Но тем не менее, академия открылась с новой стороны. Слишком уж внутри было много места чересчур. Василиса была ведущей нашего отряда, то есть главой. Ну а мы с Орловым, в некотором роде, просто подмога. Когда выбежали на улицу и девушки в отряде поежились от холодного ветра, по гарнитуре нам пришло сообщение. Три портала закрыты. Открылось еще два. Это в корне меняло положение. То есть за какие-то три минуты нашего бега, другие отряды, которые вышли раньше нас, уже справились со своей задачей и перешли к новой. Кстати, гарнитуры нам выдали непосредственно уже на бегу. Павел кинул мне с Орловым по коробочке, где хранилось новшество для Академии. Маленький передатчик, который можно было активировать как усилием мысли, так и в ручном режиме. И что было немаловажным, гарнитура была очень удобной, даже незаметной по ощущениям. «У нас выход через ворота Бетта», — сообщила Василиса, не сбавляя темпа. «Новенькие, в бой даже не вступать, стоите у ворот и смотрите окрестности». «Как это не вступать?» — искренне удивился я. «Тогда на кой черт нас вообще вызвали?» «Да», — поддержал Орлов, — «чтобы наблюдать и подсказывать, если кто из противников окажется рядом, а мы не заметим», — злобно ответил Паша. «Да и у вас оружия даже нет, о чем речь? Как вы будете драться?» «Так что, это был приказ, вот тут он был прав». Я даже как-то не подумал на этот счет. Черт, я остановился около каменной арки, которая была как раз в барьере. И как же мне тут работать? А, троица нашей группы вырвалась через эту арку и тут же бросилась к зияющей темноте на земле в 6 метрах от ворот. Я же с каким-то ребячеством присвистнул, разглядывая самый настоящий портал. С одной стороны, в темноте он был еле различим. Только вот сейчас вполне хорошо светила луна, и эту аномалию можно было легко различить. А вот учитывая мое ночное зрение, где я ускорял сужение зрачка, это выглядело очень странно. Казалось, портал представлял собой огромное рваное озеро, внутри которого в хаотичном порядке располагались паутины. Огромные, безусловно. Получалось так, что озеро разбивалось на маленькие, геометрические частички, которые время от времени расширялись, и из них вылезал силуэт. Самое примечательное в этом были именно силуэты. Их я тоже смог рассмотреть повнимательнее. У них были глаза, две маленькие точки носа, а также рот. Маленький такой, без клыков и чего-то еще. На вид они были очень хрупкие, а в действительности, когда они выходили на берег, форма немного менялась. Бесформенный силуэт превращался в четкие контуры, и по итогу, через пару секунд на берегу появлялся самый обычный гуманоид. Странно, пробормотал я, поворачиваясь к Орлову. Я думал, что тень – это просто бесформенное существо, а тут вполне себе человечек. Деревенщина, усмехнулся Орлов, но все же быстро поправился, не стал усугублять ситуацию, а то и по морде мог получить, мы же не на территории Академии. В общем, тень – это первоначальный облик теневого. Стоит ему покинуть портал и получить побольше кислорода, как он начинает формироваться. Кто-то получает способности, кто-то остается бесформенным и ищет себе носителя. То есть я замялся, не понял, их называют дикими. Помнишь существ в учебке? Я кивнул, и Орлов продолжил. Вот то же самое сейчас перед тобой. Слабые, правда, третий уровень мутаций, самый примитивный. А вот теневыми уже называют существ, которые смогли проникнуть в организм человека и, собственно говоря, начали его контролировать. Вот теперь мне стало гораздо яснее, а то я уже задумывался, каким это образом столько теневых появляется и как люди оказываются в порталах. А тут все гораздо проще. Есть два вида существ и два типа, с носителем и без него. Хех, в какой-то момент я увидел технику Павла, и дрался парень, я бы сказал, вполне прилично. Размахивая волнообразным клинком, он рубил головы налево и направо, при этом перемещаясь на скорости, превышающей человеческую. Каждый раз, как он использовал ускорение, я отмечал вспышки маны в клинке. Даже больше скажу, я видел эту линию, когда мана из клинка проходила по его венам и била в сердце. Это было открытием для меня. Получается, я внимательно следил за Павлом. Кольцевые – это в некотором роде маги-паразиты, которые ограничены одними способностями, достаточно узколобыми, и являются просто проводником маны, не способным копить ее. Сказать, что я охренел, значит ничего не сказать. А вот девчонки особо меня не удивили. Маша тупо стояла в одной точке за спиной Василисы и концентрировала силу вокруг себя, словно кастуя что-то очень тяжелое. В то время как Василиса пускала небольшие воздушные вихри, сшибая с ног то одно, то другое существо, я не заметил, чтобы она кого-то убивала, пока не пригляделся получше. Вскидывая руку, Василиса выпускала что-то наподобие воздушной стрелы, и после такого смертельно быстрого удара Дикий уже не вставал. Групп, помимо нашей, около барьера было всего 4. Также, по 5 человек, только таких, как мы с Орловым, было лишь 2. Они также стояли и пускали слюни на поединок. Переломный момент, в который я нарушил приказ, все же случился. И действовал я сугубо машинально. Девушка из чужой группы пропустила вспышку за спиной. Портал, который появился и затем за минуту сформировался, был аккурат в метре от барьера и того места, где стоял я. Существо, выползшее наружу, отличалось от тех, которых я сегодня наблюдал. По многим факторам, во-первых, оно выползло из озера на карачках. Ну и, во-вторых, с существа что-то стекало, то ли слизь, то ли что-то в этом же духе. И что было немаловажным, так это сила, которая была у него. Вставая и подтягивая плечи, Дикий тут же принял очертания человека. В его правой руке заиграло темнотой в моих глазах некое лезвие, отдаленно напоминающее клинок. И именно он устремился в спину магичке. Подрев Орлова, «Кули ты делаешь, Витя?» Я выпрыгнул из арки, выставляя руку перед собой. Одним прыжком я оказался по правую сторону от портала, замедляя движение Дикого, а затем, ускоряя кровообмен в мышцах, действовал так же, как в драке против Мышкина. Сокрушающий удар, аж, наверное, на четверть маны, которая вообще была у меня, пришел Дикому в затылок. Хлопок, который при всем этом прозвучал, заставил девушку обернуться. Она застала тот момент, когда Дикий упал ей прямо под ноги, а я, схватив эту тварь за руку, вывернул ее на себя. Без хруста, кстати. Но это позволило мне ослабить захват его же оружия. Затем пришла очередь смерти. Я отчетливо ощущал рукоять его клинка. Обхватывая ее, я машинально прицелился, пробуя вес, перекидывая клинок из руки в руку, а затем пробил ему затылок. Получая благородный кивок, я опустился на колено, как бы пытаясь выдернуть меч, а сам приложил руку к спине, стараясь как можно скорее выдернуть ядро маны. Получилось, и весьма быстро. «Темные!» — закричала Василиса. «Живо за барьер! Я бы и с радостью, если честно. Свою добычу я получил, только вот у судьбы были совершенно другие планы. Олег Олегович Березюк. Вечер бывшего академика вышел очень продуктивным. Он получил свой личный кабинет, глубоко под землей, конечно же, для всех своих знакомых, а особенно для Жана Воробьева. Он числился в каторжниках далеко в Сибири, что тоже развязывало ему руки. Отныне он не принадлежал никакому роду, а точнее, не принадлежал людям. Теперь он немного посвящен в мир теневых, который оказался не таким безоблачным, как он думал раньше. И что было немаловажным, так это его исследование. Здесь, на базе «Тень», он имел полный спектр возможностей, от опытов до откровенных пыток. А еще у него было две интересные особи – Алла и Алина. Воображение у теневых, к слову, было не очень хорошим, ибо они даже имена себе не брали, а только фамилии. В общем, девчонки были очень интересными. По местным меркам, их возраст был в районе 18 лет. Способности, хах, они были чудовищно интересными, как и сама магия теневых. Стихия, бормотал он сам себе под нос, маг воды и огня, но в проявлении тьмы. Кто бы мог подумать, что теневые используют природную магию нашего мира и просто не способны выделять нужные для этого цвета. В этом наблюдении он был прав. Магия огня теневых была просто черным огнем, вода, того же цвета, что уж говорить про остальное. Однако, здесь и сейчас, в лаборатории, где содержались Алла и Алина, он был именно для того, чтобы попытаться замаскировать эту особенность. Идей, как это сделать, было немного, но все же они были. «Ну чего у вас?» Алиса вошла в лабораторию без стука, озадаченно посмотрела на девушек, которые находились не в аквариуме, а сидели и смотрели телевизор. «А кто разрешил их выпускать? Пора приобщать к обществу», — спокойно ответил Березюк. «Они не развиты как подростки, что уж говорить про детство. Прямолинейные, хоть и не глупые, и совершенно не понимают, что нужно прятать и скрывать». Кстати, он с каким-то обожанием посмотрел на Алису. «А как они прячут свои глаза? Они же теневые, все же», — молча огрызнулась Алиса, не одобряя методы работы. «Все свои исследования ты должен согласовывать со мной. Запомни, Олег», красноволосая подошла почти впритык к мужчине и облизнула губы. «Одно неловкое движение, и ты отправишься в психушку. Как раз наверх. Думаю, после вчерашней экскурсии ты понимаешь, что с тобой будет». Олег Олегович побледнел в тот же миг, нервно сглотнул, а затем кивнул. «Значит так», тем временем продолжила Алиса, но уже подойдя к девочкам. «У тебя не больше недели, чтобы приготовить их». «К чему?» «К поступлению», парировала девушка. «Северная академия теряет учеников в геометрической прогрессии каждое полугодие, а группа, куда им нужно», она бережно погладила блондинку и брюнетку, которые даже не отреагировали на нее, как раз не досчитывает 2 единиц. «Они будут хорошим пополнением для 2-го курса. У нас редко, когда брали таких учеников», парировал Березюк. «Да и история им нужна хорошая, чтобы их взяли». «Это уже не твоя проблема», огрызнулась Алиса, бросая дерзкий взгляд. «Работать, негры, солнце еще высоко». Когда я сделал шаг в сторону, казалось, словно я встрял в какую-то трясину. По болотам я в свое время шатался, знаю, что это такое. И, сдуру попав ногой в портал, я принял единственное правильное решение – стоять на месте и не дергаться. Буду дергаться, утянет еще сильнее. Только вот у диких было другое мнение насчет меня. 3 тела выползли чуть ли не ко мне вплотную. Но тут я махнул как казак шашкой. 3 удара, 3 трупа. Просто и легко. Не сформировавшаяся тень была чудовищно слабая. Да и если вспомнить диких на турбазе, я бы сказал, что они тоже особой силой не отличались. «Немедленно выйди из портала», — закричала Василиса в гарнитуру. «Если он схлопнется, ты без ноги останешься». «Да я бы и рад», — я отмахнулся еще от одного дикого, но тот просто проскакал мимо меня, да нога застряла. Казалось, На мои слова никто не отреагировал, а значит, мне и помощи неоткуда было ждать. И в определенный момент я понял, что ногу начало сдавливать. Сука, это было больно. Контуры портала, в котором я стоял по щиколотку, начали размываться, а основная масса цвета то ли тускнеть, то ли собираться в центр. Орлов, мой дорогой человек, друг-брат, да как его только нельзя было прозвать, не выполнил приказ стоять за барьером. Он ухватил меня за воротник и потащил на себя. Нога с каким-то свистом высвободилась из этой трясины, и я, заваливаясь на Орлова, так сказать, выдохнул. «Ты бы это...» – прошипел он. «Слез с меня отдавил, сволочь, все, что не нужно. Извиняться, что я делал, наверное, никогда...» Я перекатился по земле и вскочил на ноги. Протянул руку Орлову и помог тому подняться. «Если честно, я отвернулся от него, оценивая обстановку, от кого-кого, а от тебя я помощи не ожидал. Один-один», — загадочно парировал он. «Я тоже не думал, что ты вытащишь меня. Я даже не успел задуматься о его словах и какой смысл они несли. На сей раз, отталкивая Орлова с линии удара, я корпусом влетел в Дикого, который несся прямо на Саню. Повезло, я перекатился, не расслабляя пальцы на рукояти клинка. Очень повезло. Ровно в этот момент начала твориться чертовщина. Хрень, которая лишь отдаленно напоминала мне железяку. Ну, это я про клинок, который взял у теневого, завибрировал. Я припоминал, чем это закончилось со слабым артефактом, но вот тут было все немного по-другому. Во-первых, руку обдало каким-то жаром. Во-вторых, рукоять клинка словно прилипла к руке. Я разжимал пальцы, да пытался, но он, сволочь, не вываливался. Да еще и легче стал. Только вот разбираться с тем, что произошло, времени не было. Дикий, который нацелился на Орлова, решил еще раз испытать счастье. Только Александра я вытолкнул обратно, за барьер, и он взялся за меня. Это было эпично, на самом деле. В грандиозном прыжке, даже грациозным, я бы сказал, эта тварь сократила дистанцию, но вместо того, чтобы сомкнуть свою удлиненную челюсть на моем лице, наткнулась на меч. В общем, он тут же обмяк, а я, убирая его с клинка, выхватил его ядро. Оно, к слову, не растворилось, как прошлое в моей руке. Значит, опять запустились сутки. Пульсирующий браслет на правой руке после этого убийства как-то причудливо засиял. Но я не обращал внимания. А затем пришло нечто. В бою против существа, которое было шире обычной тени раза в 4, да еще и высотой в 3 метра, я не участвовал. Зато с удовольствием наблюдал за слаженной техникой ведения боя от магов огня разных групп. Я так и не понял, кто это был, но, судя по ауре, а ее, твою мать, не почувствовать было просто невозможно, здесь запахло чем-то жареным. Великан, выползший из, по-моему, самого крупного портала, даже форму не принимал, опускал непонятные волны вокруг себя. Когда мне в наушник истерично завизжала Василиса, приказывая всем отойти, ноги сами собой потащили меня к твари. Я чувствовал его ядро. Оно было безумно сильным. Топая ногами, дикий переросток пускал ударные волны по земле, которые были способны сбить с ног. Только вот маги, как и кольцевые, словно не реагировали на это. Зато дикие, выползающие из более мелких порталов, валились с ног. Чем пользовались все вокруг? В конечном счете расковырялась Маша. И боже, как это было красиво. Девушка, которая весь бой стояла на месте, пуская от себя лишь еле заметные волны огня, подняла руки к небу, а затем резко села на одно колено. Как только ее коленная чашечка коснулась травы, из той точки соприкосновения вылетело пламя. Огромное, мать его, как метеоритный шар. Этот столб огня целенаправленно ударил тварь в голову и снес ее к чертям собачьим. После, Маша упала ничком, приподняв задницу. Паша Крестов тут же подхватил девушку и тремя прыжками со своим ускорением вынес ее за барьер. Бой закончился через четверть часа, без погибших и пострадавших. Я, в сопровождении Павла Крестова, который подталкивал меня к барьеру, вышел к стенам и застыл, когда нам навстречу вышел куратор, Степан Оленюк. «Ты», — он показал на меня пальцем, — «что вытворяешь, а, в каком смысле?» Я прищурился, не совсем понимая, о чем речь. «Приказы не выполняешь», — злобно процедил он. «Ты понимаешь, чем это закончится? Или мне напомнить устав Академии?» Я только было открыл рот, как за меня вступилась та самая магичка, причем с 4-го курса. Она вышла из общей толпы, где стояли все члены сегодняшнего побоища, и помахала в наглой манере ручкой перед лицом Оленюка. «Он мне жизнь спас, между прочим», — сощурившись, сообщила она. «Может, я бы и не погибла, но, тем не менее, именно он спас». Девушка с огненно-рыжими волосами чем-то напоминала мне близнецов Рыжка. «Может, потому что просто рыжая?» Девушка обернулась, приветливо улыбнулась мне, а затем перевела взгляд на другого парня. «Из своего отряда, между прочим, а ты, Борис, учись у новичка. Больше пользы, чем от твоей кувалды». На этом все не закончилось. Когда наша группа вернулась в комнату, где осуществлялся разбор полетов, все обратили внимание на меня. Я стоял позади Саши Орлова, пряча руку за спину. Избавиться от клинка не получалось, ведь Василиса хоть и была озлоблена на меня из-за непослушания, но расценила это как жест свыше. «Ты чего там, ребят?» Я понимал, что наврать не получится. Меч, сволочь, невозможно было убрать. У меня очень серьезная проблема, и я даже не знаю, с чего мне начать. Глава 14. Вариантов-то в целом было не особо много. Меч в руках был? Был. Сойдет за артефакт. Магия? Какая магия? Кто и где ее видел? Ну, протянул Паша Крестов. Чего замолк-то? Ну либо, если начнутся проверки, опять пониже сердцебиение до человеческого. И хрен кто докажет, что со мной что-то не так. Меч, я показал руку. Подобрал его с теневого, так теперь отлепиться не могу. На меня уставились три пары удивленных глаз. Маша спала, к слову. Как теневой мог оставить свой меч? Нахмурилась Василиса, делая шаг ко мне. Ты уверен? Ты, может, подобрал чей-то артефакт? Да какой артефакт? Включился в диалог Крестов. Если бы кто-то что-то потерял, то навел бы панику, когда нас собирали. Так он обступил Василису. Вась, с дороги, ты маг и не понимаешь ничего в оружии. Как-то он ласково ее. Вася, я словно пробовал это имя, глядя на Василису. Нет, неправильно, имя-то мужское. Крестов, тем временем, не касаясь клинка, начал внимательно тыкать в мою руку. Я показал, что меч словно прилип ко мне, что не могу его выкинуть и уж тем более уронить. А после послышался голос из-за спины. «Так, и чего толпимся?» «А?» Степан Оленюк похлопал меня по спине. «Отчитываете нарушителя приказов?» «Если бы», – парировала Василиса. «У нас тут артефакт непонятный, господин куратор». Я обернулся, посмотрел в бездушные глаза куратора и кивнул, мол, девушка говорит правду. Через минуту за изучение взялся Оленюк. Он не боялся, как Крестов, касаться оружия. С особым энтузиазмом рассматривая его, он сделал нечто непонятное, нажал на несколько точек на моем запястье, и меч как по волшебству отлип, упал на пол и заблестел черным лезвием в блеске светильников. «У теневого взял?» – задумчиво спросил куратор. «Аль забрал у кого?» «Подобрал», – сухо ответил я. «Что это за дрянь? Почему она к руке прилипает?» «С душой соединялась», – парировал он. Оленюк сел на колени перед клинком и попытался его поднять. Только вот, ничего не вышло. Словно он весил несколько тонн, он напрягся так, что у него венка на лбу запульсировала, да и покраснел мужик, сильный, хмыкнул он, навскидку уровень первый, не больше, но потенциал, да быть такого не может, напрягся Паша, откуда у него артефакт на первом курсе, это мы скоро и узнаем, Оленюк поднялся и указал пальцем на меч, так, Темнов, бери свою шпагу и за мной, как-то он оскорбительно про клинок, то... Пожав плечами, я нагнулся, взял меч, и не весил он никаких лишних тонн, а затем, как ни в чем не бывало, поплелся за куратором. Через 10 минут мы зашли в один из кабинетов административного корпуса, на 5-м этаже. Здесь я был впервые, и здесь было на что посмотреть. Высоченные потолки, под которыми играла проекция ночного неба и звезд, амуниция воинов в стеклянных коробках, оружие, камни, а также причудливые черные камни. Проходя мимо оружия, я откровенно заглядывался. У всего колюще-режущего было черное лезвие, что говорило о них как об артефактах теневых. И как мне казалось, некоторые прямо просили меня взять их. Я чувствовал желание внутри, словно понимал, вот этот ножичек, слабый. «Виктор, пошел», — окликнул меня куратор, когда я завис около одного из стендов. «Нечего там смотреть». Мы оказались в достаточно большом и хорошо обставленном кабинете. Мне больше всего приглянулось огромное панорамное стекло, а все остальное казалось и так знакомым. Ну, разве я за все свои жизни не видел всякие резные шкафы, мебель? Видел, конечно же, но вот окно меня поразило. С него проглядывалась река и озеро, и это было чертовски красиво. «Дмитрий Юрьевич», — обратился к кому-то Оленюк, студент первого курса, курсант Темнов. «Это Виктор, который...» — послышался глухой старческий голос. «Да, верно». Я обернулся на голос и нашел еще одно новшество этого места. Винтовая лестница, которая вела на второй этаж. Ее я не сразу заметил. К нам спустился старик в форме академии с причудливой тростью в руках. Он был лысым, с щеткой седых усов над губой и с очень мудрыми, глубоко посаженными глазами. «Итак, что хотели?» «Меч показать», — ответил Оленюк. «Курсант нашел его на сегодняшней вылазке за барьер. Говорит, что подобрал с земли, когда теневой его потерял». «Не потерял», — ответил я, — «а убил его и подобрал меч». «В таком случае, молодой человек», — старик подошел ко мне почти вплотную и начал смотреть на меня как на говно, сверху вниз, оружие бы растворилось. «Значит, либо ты его подобрал, либо не сразу убил теневого». «Второй вариант», — сухо ответил я, — «вот и называй вещи своими именами». «Не стоит», — усмехнулся Дмитрий Юрьевич, — «вводить людей в заблуждение. А теперь, давай посмотрим, что у тебя тут». Меч он взять не смог, точнее, и не пытался. Он пару минут его досконально рассматривал, указывая мне, как его повернуть и как вытянуть, а потом позвал за собой. Мы подошли втроем к окну, где на столе был небольшой стенд с кучей электроники, и в общем, туда я и опустил меч, в нишу, которая словно была предназначена для него. Затем Дмитрий Юрьевич окликнул какого-то Петю, и со второго этажа спустился старик еще старше, чем этот лысый. Он долго и упорно подключал ноутбук к стенду, ну а затем включил программу определения. Это, Петя указал на монитор, новинка империи. Программа определения уровня и потенциала клинка работает только на компьютерах с отечественным процессором Atom 02. Так что он усмехнулся, даже британская корона такого не имеет. «Хорош», — отмахнулся Дмитрий Юрьевич, — «давай показывай, что у нас тут». Мы дружно нависли над монитором. Я начал читать названия столбцов, где высветились показатели, ну и скоро все встало на свои места. Петя нам все разжевал. Клинок являлся чистейшим оружием из мира теней. Он отличался от тех клинков, ножей и прочего, что создавали в наших кузнях, так как он уже имел свое ядро маны, не ту малую частицу, которую вплавляют в металл, а полную. И этот меч, сам по себе, уникален и редок. «Первый уровень», — пробормотал Петя. «Привязки нет, но что-то мне подсказывает, что это ошибка». «Как это?» — оживился Оленюк. «Ну, тут полное ядро, а не кусочек, так что программа может некоторые параметры считывать неправильно. В общем, он точно первого уровня и точно не имеет имени, как остальные. Модель, неизвестно, как и характеристики. Привязка», — он посмотрел на меня, видимо, на мальца этого, — «можем проверить, да и узнаем. А если убьет?» — куратор напрягся. «Одно дело, если ты просто оружие берешь, а другое дело, когда используешь печать призыва». «Печать призыва? А чем они вообще?» «Тут смотрите сами. Он же не может разгуливать с оружием по академии. Можно, конечно, оставить его тут на хранении, но если он уже привязан, сами знаете, владелец начинает дичать». После короткого совещания, где я не принимал вообще никакого участия, старым академиком и куратором было принято решение проверить меня. Меня попросили положить руку ладонью вверх. Затем они долго рассматривали мои руки и удивлялись, как это у меня нет отпечатков и линий на ладони, ну а затем на руку что-то капнули. Кожу условно огнем ошпарило. Недолго, конечно, но было очень неприятно. Затем рука сама собой дернулась, ибо сработали мышцы, ну и перед нами предстало чудо. В моем понимании, на моей ладони на какие-то секунды показался рисунок, точнее, печать серого цвета. Как быстро появилась, так и пропала, но этого было достаточно для оценки. «Ну, вот мы и видим», — Петя заулыбался, — «оружие привязано. Просто учитывая первый курс, курсант еще теорию не знает, как призывать артефакты, как его прятать. Сейчас устроим краткий курс», — сощурился Оленюк, а потом рявкнул: «Курсант Темнов, взять клинок». Я выполнил, хоть мне и не очень нравились их эксперименты. «А теперь пожелай, чтобы он спрятался». «ПФ». Я смотрел на них как на дураков. «Меч, это, блин, не мана, не магия, которую можно скрыть. Это, твою мать, железяка. В общем, с первого раза у меня ничего не получилось. И все потому, что я в это не верил. Ну как можно скрыть оружие?» Затем я призадумался, что в учебке, что в других местах, я не видел ни разу ножен у тех, у кого были клинки. И что уж говорить про остальные разновидности колюще-режущего. Явно же оружие не в карманах таскали. И принятие этой идеи помогло. Я пожелал, и меч словно слился с рукой, оказался каким-то образом внутри. Он не чувствовался, но головой я понимал, где он находится. И таким же образом заулыбался Оленюк. «Достань его». Вот здесь вышло с первого раза. 4 дня не было и намека на вылазки. Дикие порталы не появлялись, мы с Орловым занимались учебой, а наша команда пинала всем известное место. В общем, все вешались от скуки. Все, кроме меня. Я занялся изучением своего артефакта, который мне посчастливилось заполучить. И в итоге, я разработал одну теорию, которая не давала мне покоя. Я помнил нашу встречу с Березюком, когда он мне протянул слабый кинжал. Помню, как тот распался на обломке железа или из чего он там был сделан. И помню этот прилив сил. Мне удалось поглотить остаток ядроманы внутри оружия, словно оно само хотело поскорее попасть в мой организм, а вот с этой черной зубочисткой все было иначе. Желания поглотить не было. Хоть ядроманы с моего первого поединка в академии я поглотил, разобрать рукоять, сколько бы я ни пытался, не получалось и... Мне срочно нужно было найти тренировочный образец, чтобы проверить теорию. Если, ну, например, я кольцевой первого уровня, значит, предметы выше меня по потенциалу мне противопоказаны. Если же есть что-то меньшее, то по идее, я могу выдернуть оттуда ядро. И все упиралось в то, что я понятия не имел, где есть образцы оружия, которые максимально слабые. Низшие артефакты это объясняла мне Аня, которая преуспевала в учебе. Нам про это мало рассказывают, ибо нам их не использовать. Но тем не менее, девушка расправила волосы и уставилась на братьев Рыжка. Они, в свою очередь, быстро опустили свои зеленые глаза в тарелки и сдерживали улыбки. Ну а я жестом показал Ане, что ребята просто иногда клоуны. Сами себе на уме, и не стоит обращать внимание на их издевки. Если они есть, разумеется, что творилось в их разуме, одному рыжему богу известно, но никак не нам. В академии есть зал, продолжила Аня. Он на первом этаже в корпусе номер 3. А где этот корпус? За общежитиями нашими. Аня нахмурилась, а затем закрыла глаза, словно строила карту академии. Ну да, наша общажная коробка, центр, плац. Направление, север, это помещение складов, и за ними есть переход в третий корпус. Там зал испытания, который проходит первокурсники после освоения материалов в середине полугодия. Там, заговорил один из близнецов, также повышают квалификацию кольцевые. Например, хотят получить более сильное оружие. Но тут есть своя загвоздка. Оружие только одного направления, продолжил второй. Вот, например, у тебя клинок первого уровня, который позволяет тебе рубить любой материал, словно тот соломинка. Значит, и на повышение уровня у тебя должно быть оружие с такими же характеристиками. И как это определяется, только было начал я, а затем и сам вспомнил компьютер старика Петра. Так, ладно, на этот вопрос отвечать не нужно. Лучше вот что скажите, я нахмурился. А что будет, если ломается макет? Ну либо теряется, да ничего толком-то, пожали синхронно братья Рыжка. Там постоянно что-то ломается. В зал испытаний гвардейцы академии, которые работают только на генерального директора, тут я ничего не понял, но и забивать голову ненужными должностями тоже не стал. Постоянно приносит оружие погибших или то, что насобирают с точки или около портала. Поэтому третьесортного мусора, типа тренировочных кинжалов, там хоть жопой жуй. И постоянно у кого-то что-то идет не так. Вон, у меня есть друг, оживленно заговорил черт, как их между собой-то различать, который брал топорик нулевого уровня. Так он швырнул его в стену, и тот разлетелся по частям. В общем, осталось только попасть туда. С этим проблемы будут, неожиданно заговорил Орлов, который только-только к нам подсел. Ну, точнее, ко мне. Туда просто так не пускают. А тебе зачем? Кстати, Витя, я повернул голову, посмотрел Сане прямо в глаза и прищурился. Секрет фирмы, такой уж и секрет, раз твои рыжие друзья, усмехнулся дворянин. Так громко об этом говорят. В общем, если хочешь, можем сходить. Мне все равно нужно что-то присмотреть себе, а то опять на вылазке буду у барьера сидеть и ворон считать. А как ты туда попадешь? Удивился я. Парни же сказали. Я дворянин, парировал Орлов. И мне здесь открыты почти все двери. Не то что вам, ребятишки. Добрый вечер. Куратор Оленюк кивнул Белову в знак приветствия. Чем обязаны такой честью? Полковник регулярной гвардии сделал вид, что не заметил Оленюка. В целом, он его не особо любил, а тут уж и не к куратору в гости он шел. Рассекая быстрым шагом главный коридор академии, он трижды свернул в разные стороны и, наконец, дошел до деканата, а уже там постучался в дверь академика Бирюлева. Поправочка, бывшего академика. «Приветствую, Вань». Как только Белов вошел в кабинет, очень плотный мужчина поднял голову и приветливо улыбнулся. «Совсем старого друга не навещаешь, а раз и ты это делаешь редко, то боюсь предположить, что же случилось». «Задание», — хмыкнул Белов, приближаясь к академику, сидящему за столом. «Рад видеть, Кость». Он протянул руку и сжал пальцы сосиски. «Да ты, как я погляжу, похудел». «Эх, если бы», — Бирюлев пожал плечами и поджал губы. «Знаешь, сидеть целыми днями не дает сжечь много калорий». «Ну», — Иван посмотрел на большой мусорный бак около стола. «Я как посмотрю, ты и не голодаешь особо на новой должности». «Должность библиотекаря», — усмехнулся Константин. «Ой, не смеши. Сюда, знаешь ли, даже не заходит. Вот то ли было раньше, а, вспомни, как мы с тобой забегали сюда, да Зою Васильевну доставали своими задачами. Найдите нам», — начал передразнивать женщину из прошлого, — «книгу по фазе Луны. Найдите нам документ по лицензированию телескопов». Кость, Белов нахмурился. «Я по делу к тебе, и как раз по твоему профилю», дождавшись внимания со стороны библиотекаря, полковник продолжил. «Мне нужны старые письма по двойственной силе». «Двойственной», нахмурился Бирюлев. «Это ты про легенды о маге и кольцевом одновременно, в одном теле?» Он заулыбался, а затем, увидев всю серьезность лица Ивана, рассмеялся. Хохотал он долго, взахлеб, как говорится. Только вот ситуация никак не изменилась. Белов все так же стоял в кабинете и все так же вопросительно смотрел на него. «Не, ты серьезно?» Костя убрал улыбку с лица. «Охотники, тебе же это нужно?» «В точку». «Ну блин», библиотекарь надул щеки и губы. «Я бы вообще эту ересь сжег, да рука не поднимается. Или задница», подмигнул Белов. Через четверть часа библиотекарь все же принес две толстые папки со старыми письмами, сказаниями и легендами. Записал все как положено. Внес документы на имя Белова в компьютер, дал талончик на возврат и ручками помахал, дабы тот проваливал. Только вот Белов и шагу к двери сделать не успел, как за дверью послышались крики. Когда полковник вышел в коридор, его чуть было не сбила с ног стайка курсантов, которые бежали сломя голову. Затем он увидел разъяренного Оленюка в сопровождении двух кольцевых из охраны. И что было самым примечательным, так это оружие, которое те держали в руках. «У вас что, красный кот?» – поинтересовался Белов, когда Оленюк поравнялся с ним. «Или учение, хуже?» – прошипел Оленюк. «Теневой. Что-то произошло в зале испытаний, сработали датчики на теневых. Мне это, сука, очень не нравится». «Теневой в академии», – задумчиво пробормотал Белов, провожая взглядом спины троицы. Опять, крепко держа в руках бумаги, он ринулся вслед за Оленюком. Глава 15. Зал испытаний был в некотором роде подобием музея. По крайней мере, это сравнение было первым, что пришло на ум.